всегда надеешься, что подвернется что-нибудь еще пострашней. И располовинив свой срок, я, конечно, не мог чувствовать ни подлинности своей реальной жизни, и, быть может, стал бы окончательно озверевшим, если бы не талика философичности. Наверное, на взгляд интеллигентного и образованного человека нет ничего смешнее и отвратительнее, чем тупое невежество, устремившееся вслед за великими умами в холодновато-чопорной выси спекулятивных размышлений. Невежество лезет на вершину не для того, чтобы оглянуться окрест и определить свое место в обозримом мире. Невежество и тупость не могут оторваться от забот насущности и устремляются на вершины абстракции с тусклой надеждой на то, что повседневный кусок черного черствого на той неизвестной вершине окажется больше и мягче. Но на вершинах удовлетворяется не голод желудка, а отчаянье души и ума. И невежество, если доберется, ободрав колени и локти до вершины, чувствует себя обманутым, приходит в животное бешенство и начинает проклинать и крушить все. Спекулятивные размышления, человеческий дух и даже собственную жизнь. И я, преисполнившись тупой отваги, устремился ввысь. Стороннему взгляду картинка эта показалась бы даже милой и трогательной. 26-летний уголовник со слегка одутловатым от грубой пищи обветренным лицом и бездумно неторопливым взглядом, расстелив промасленную телогрейку на пологом склоне обрыва среди низкорослой ольхи и подставив незаходящему северному солнцу стриженный окатыш шишкастого черепа, свернул толстую махорочную цигарку, закурил. Отмахивая дым, чтобы разогнать комаров, задумчиво поглядел на покойную реку, лишь кое-где завихряющуюся вокруг торчащих концами лиственничных топляков, и открыл толстый побуревший том Гегеля. «И я нашел свой хлеб». Не думайте, что я понял Гегеля. Я и сейчас не понимаю его. Для человека, доросшего лишь до непочтительности к авторитетам, Гегель слишком умен. Но тогда, под незаходящим вечерним солнцем, склоняясь над побуревшим толстым томом и ощущая, как ломит спину от бесконечной тряски за рулем по колдобистым колеям таежных дорог, я, как казалось, разрешил свою тяжбу со временем. Кто отбывал долгие сроки, кто томился мучительно в давящей бессоннице под недвижным солнцем северных белых ночей, тот знает, какое горестное недоумение охватывает душу. Вы лежите на верхних нарах, и под стоны и храп усталых людей вслушиваетесь в биение собственного сердца. И что-то тяжелое, невнятное давит и давит душу, исторгая глубокие, но не облегчающие вздохи. И вы смутно догадываетесь, что биение вашего сердца, тревожное стеснение души и болезненные вздохи — это и есть ощущение времени. И вы с болью понимаете, что оно идет, а вы остаетесь. Оно уходит. Где-то там, за тысячи километров, вершится жизнь. Случаются радости и катастрофы. Рождаются дети и стареют ваши сверстницы. Чередуются свет и тьма, дни и ночи. А вы лежите без сна на верхних нарах, и мучительному томлению и бессоннице нет ни конца, ни начала. И тогда вы с горечью постигаете, что абсолютной одновременности нет, что там, в другом мире, другая мера времени, и вас охватывает ужас. Именно этот ужас владел мною в тех местах. Я ощущал время лишь как утрату и содрогался от неощутимости его движения, потому что в удручающем, однообразном, как колебания маятника, обращении той действительности дни проходят незаметно, а годы движутся медленно. И постоянная мысль о необозримости срока уменьшает желание жить. И вот пожелтевшие с ятями страницы Гегеля. Я чувствовал себя человеком, попавшим в страну, где изъясняются на трудном чужом языке, и лишь улавливал созвучия, похожие на те слова, которые знал. И как человек, которому не было выхода из страны незнакомого языка, я до звона в голове вслушивался и вслушивался в эти что-то напоминающие звукосочетания, придавая им свой смысл. И я вычитал у Гегеля или выдумал сам идею пути, идею самообогащения духа через добровольный уход от себя в смертельно опасную и чуждую стихию. Смысл этого ухода заключался в возвращении с победой. Я вычитал отчуждение и возвел его в необходимый момент развития. Гегель помог мне дать имена моему страху, тоске, голоду, горечи. Жизнь моя обрела смысл. Только покинув родные края и пройдя все испытания на чужбине, я смогу стать тем, кем должен быть, смогу обрести себя. Как радостна была эта мысль о соединении с собой через утраченное время и преодоленную боль. Во мне зародилась надежда, что утраченное время все-таки не исчезает, что оно найдется. Даже больше наступит освобождение от времени, когда дух мой завершит развитие, достигнет совершенства. Время остановится, наступит вечный миг. Так я и стал трогательным идеалистом и страстно поверил в то, чего не может быть. Я еще не знал тогда, что другой великий немец, Гёте, уже доказал, что утраченное время не возвращается, даже если заложишь душу дьяволу. Но так или иначе, мое заблуждение спасло меня, потому что летом 59-го Я с деловой расчетливой будничностью думал о самоубийстве. В этих мыслях, в ощущении неожиданно привалившего богатства, незаметно вспыхнуло и угасло и без того короткое таежное лето, и с большеземельскими ветрами в тайгу ворвалась сухая холодная осень. Но даже это предвестие неласковой зимы радовало меня, потому что я стал идеалистом и верил в возвращение времени. Правда, был в этой радости и более прозаический оттенок. Утренние морозы хоть чуть-чуть укрепляли колеи разъезженных болотистых дорог, и первые дневные ездки давались без обычного напряжения. Вообще казалось, что жизнь изменилась. Я перестал мучиться бессонницей, чуть мягче относился к сотоварищам и, вихляя в топких колеях или буксуя на подъемах, воображал, что приближаюсь к счастью. Наступило холодное бесснежное предзимье. Геологи покидали полевые лагеря, и мне доставалось особенно много работы. Я по 12 часов не вылезал из-за руля, потом возвращался, съедал баланду за обед и ужин, падал на нары и проваливался в забытье. И мне снились непонятные и счастливые сны, которые мгновенно забывались при пробуждении, но оставляли волнение и легкость в душе, и во мне крепла вера в судьбу. И судьба пришла. Она пришла в виде маленького рыжего надзирателя, трясшего меня за плечо. Я с трудом оторвался от своего счастливого, мгновенно забывшегося сна, и в еще светлом сумраке осенней августовской ночи осовело захлопал глазами. «Одевась, шустрей, к начальнику!» Сильным гуцульским акцентом произнес рыжий надзиратель и затопал сапогами в проходе между нарами, убыстряя шаги по мере того, как его материли разбуженные топотом колонисты. Кто-то, невидимый в сумраке, спросил, когда ушел надзиратель, «Куда, Леха?» «А хрен его знает!» Раздраженно отозвался я, наматывая портянки. «У опера, должно, жена рожать начала. В городок повезешь, а там с самолетом», сказал тот же голос. Я только выругался в ответ. Плечи и спина еще не отошли от дневной усталости. Надвинув ватный тощий треух, плотнее запахнув телогрейку и сунув руки в рукава, я вышел в знобку осеннюю сутем и сразу почувствовал тревогу. Что-то не то было в стылой тишине, плескавшейся между бараками, выстроенными в два порядка под сизо-белесым высоким небом. И я завертел головой, взглянув на восток, где уже должно было из-за кромки тайги показаться тусклое солнце и высветить две сторожевые вышки. Но вместо солнца увидел черное стоячее облако, от которого вниз, за зубчатую стену тайги, опускался толстый черно-бурый столб с вьющимися длинными серыми космами. «Тайга горит», — подумал я, хотя лесные пожары никогда не давали такого столба из стоячего облака. Они застилали часть горизонта. В управленческом бараке не было света, потому что в белые ночи движок с генератором не работал. Но я видел за окном кабинета начальника тлеющие огоньки папирос. «Ну, тащишься!» — подступил к крыльцу надзиратель. «Не ну-кай, не запряг еще!» Хмуро огрызнулся я и открыл дверь. В сумраке кабинета я сразу различил знакомые лица начальника и оперуполномоченного. Третий офицер, сидевший поодаль у стены, был незнаком. «Подойди, Щербаков!» — с шепелявостью, присущей многим коми, сказал начальник. Я стащил треух и подошел к письменному столу. «Кури!» — протянул он пачку беломора. И я понял, что дело плохо. Ехать, наверное, придется далеко. «Спасибо!» Я взял папиросу, достал спички и прикурил. «Вот, поговори с капитаном», — сказал начальник и указал на офицера, сидевшего у бревенчатой стены. Капитан пристально посмотрел на меня, медленным усталым движением снял фуражку и расстегнул шинель. В той осенней слюдяной сумрачности глаза его показались мне совсем светлыми, почти белыми, молодыми, а лицо было старым. Морщины на лбу и щеках казались глубокими и резкими. Серые короткие волосы топорщились, как у недавно освободившегося колониста. «Садись!» — жестом он указал на стул рядом. Я сел, положил треух на колени и стряхнул пепель в ладонь. «Машина у тебя в порядке?» — спросил капитан. «Ничего», — ответил я и только тут заметил, что у него золотые погоны, и подумал, «Зачем тут вояки?» «Тебя как зовут?» «Алексей». «Дорога тяжелая, Алексей. Очень. Так что машина должна выдержать». Он вздохнул, уставился в пол и тихо спросил. «Ты шофер-то хороший?» «Не знаю», — разозлился я. «Нас тут десяток наберется. Можешь любого выбрать, начальник». «Ну ладно, ладно», — усмехнулся он. «Поселок Таежный, знаешь, вверх по реке, 50 км». Я присвистнул. «Это от нас, Кругаля, да тут 400 верст с лихом». Я и спросил поэтому. Капитан поднял голову, опять пристально посмотрел на меня. Начальник и опер молчали. «Ну, надо, так поедем. У меня срок и в дороге идет». Капитан помолчал, вертя фуражку в руках, и сказал совсем тихо, будто самому себе. «Только кругом мы не поедем. Долго слишком, да и от поселка дороги считай, что нет. А там почти 60 км». Он замолчал, снова уставился в пол. Папироса догорела до конца. Я держал в пальцах погасший окурок и с подозрительностью старого колониста думал, что надо от меня этому капитану. «Так что, Алексей, ехать нам надо через Луданово, напрямик», — не подымая головы, сказал он. Я посмотрел на опера и начальника. Оба молчали. Опер отвел взгляд. «Нет там никакой дороги. Теперь и до Луданова-то не доехать. вывозки с делянок уж при мне не было.